Щука. Экзамены по блату. Блистательно окончив школу с аттестатом 3,3, я стал готовиться к поступлению в театральный институт. Других идей ни у меня, ни у родителей не было. По русской линии я бы попробовал замахнуться на архитектурный, но если я еще мог с грехом пополам выучить стишок, то прямую линию не мог провести даже по линейке. Оставались бугорки от пальцев, которыми я линейку прижимал. Поступал я, естественно, по блату, и ничуть этого не стыжусь и не стесняюсь. Почему-то всегда считалось, что если твои родители сажали злаковые, то ты наследственный хлебороб. Если плавили руду, то ты из династии Столиваров. А вот если предки были врачи или актеры, то это значит «блатные сыночки». Сейчас ректоры главных театральных вузов — мои друзья и однокашники. И если вдруг моя внучка придет поступать в школу-студию МХАТ, то мне не надо будет предупреждать об этом друга и по совместительству ректора Игоря Золотовицкого. Если же дело будет совсем плохо, и внучка Элла не сможет даже прочесть басню, то Игорь позвонит мне и скажет: «Старичок, не надо». И я пойму. Это, конечно же, абсолютно гипотетический пример, потому что Элла прочтет замечательно и с большим успехом окончит МХАТ. Игорь, ты это слушаешь? А если серьезно, то цена ошибки в выборе актерской профессии очень высокая. Мальчик поступит по блату в институт, потом по блату попадет в столичный театр, и даже роль ему могут дать по блату. И все. Если ты с ролью не справился, хана. Падаешь больно, с большой высоты и навсегда. Поэтому, если вам позвонит Золотовицкий и скажет «слушайте ранее», то, умоляю вас, прислушайтесь. Когда я поступал в «Щуку», театральное училище имени Бориса Васильевича Щукина, Игорь Золотовицкий мне помочь никак не мог. Он переходил в 9 класс Ташкентской средней школы. А до поступления в «Щуку» Жени Князева, теперешнего ректора, оставалось 3 года. Поэтому пришлось все делать самому. Папе. Меня натаскивал на басню, стихи, прозу сам Дмитрий Николаевич Журавлев. Чтец от Бога. Со мной занимался Михаил Казаков. Однажды он открыл какой-то том и сказал: «На вот, выучи это стихотворение». «Хорошо», — кивнул я, засовывая книгу в сумку. «Зачем ты забираешь книгу? Чтобы учить дома?» «Как дома? Сейчас учи». «Не, я не смогу. Так никто не сможет». «Да это же так просто!» — кричал он, поражаясь моей тупости. «Не, невозможно!» — настаивал я. Тогда взбешенный Казаков подвел меня к огромному книжному шкафу и сказал: «Выбирай». Помню, я выбрал что-то совсем унылое и длинное, какую-нибудь «Оду Державина», и ткнул в нее пальцем. Он ушел с книгой на кухню, вернулся через 5 минут и прочитал «Оду» без запинки на одном дыхании. «Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы!» Из стихотворения «Бородино» Михаила Юрьевича Лермонтова. И не мы. В общем, натасканный богатырями, я ринулся поступать. Прошел 2 тура, басня, стихи, проза. Был допущен до 3-го, решающего, и настала пора подавать документы. Только после 2-го ты становишься абитуриентом. Секретарша учебной части забрала мой аттестат и стала заполнять какую-то ведомость. «Какой у вас средний балл?» — спросила она. 3,3, обреченно признался я. Средний балл тогда играл важную роль при поступлении. Он добавлялся к сумме оценок за все экзамены, и зачастую 1/10 могла решить твою судьбу. Девица занесла ручку, чтобы внести эти цифры в графу. «Подождите!» — неожиданно для себя воскликнул я. «Что вы пишете?» 3,3, вы же сами сказали, но ведь 3,3 округляется, — с надеждой попробовал я. 3,3 округляется до 3,5. А, простите, я не знала, сейчас. Стойте! Что? Что вы хотите вписать? Остапа понесло. Ну, 3,5. А 3,5 — это сколько? Сколько? Ну, подталкивал я. 4? Растерянно спросила девица. Конечно! Я не верил своим ушам и, что самое удивительное, своему рту. И замороченная секретарша вписала в экзаменационную ведомость 4. Вы думаете, я испытал радость? Возликовал? Нет. Мне вдруг стало обидно. За мои выстраданные 3,3, за все школьные мытарства, за физичку, за Мильграма. Каждая четверочка давалась с таким боем, такой кровью, чтобы эта милая барышня по простоте душевной одним росчерком всю мою жизнь. Вы думаете, что я попросил ее исправить мою жизнь обратно? Нет. Проскочил я и третий тур, помните, по блату, и начались взрослые экзамены. Тут уж 3,3 во всей красе. Тут уж отворяй ворота. Сначала сочинение. О, если бы вы, дорогой слушатель, увидели написанное мной в оригинале, без подсказок компьютера и без кропотливой работы редактора, но Бог вас миловал. Врожденная грамотность. Конечно, я немного утрирую катастрофу, да и моя патологически образованная мама требует, чтобы мы с папашей перестали во всех интервью хвастаться своей темнотой. Но, во-первых, вам так смешнее, а во-вторых, из песни слова не выкинешь. Накануне мы с другими абитуриентами распределили шпаргалки. Договорились, как будем их передавать и так далее. Шпаргалки эти были маленькой, темненькой фотокопией обычной страницы, и чтобы разглядеть слова, приходилось подносить фотокарточку к самым глазам. В общем, сели писать во всеоружие. Из предложенных тем моей шпоре соответствовала одна — Ленин в произведениях Маяковского и Горького. И я стал писать, вернее, списывать. Сдюжил худо-бедно и для страховки дал Ляле Бероевой. Проверить. Ляля была дочкой Бероева и готовилась стать через пару лет мамой Бероева. Ляля нашла каких-то 12 жалких ошибок. Дал незнакомому парню. Он нашел всего 3. Неуч. Когда мы сочинение сдали, сдавали без подписи, чтобы нельзя было определить, где чье, ко мне подошла прекрасная Алла, библиотекарь института Блат, и спросила, с каких слов начинается мой опус. Я ответил. Через 2 дня результат. 3. Позже Алла призналась, что 16 ошибок она исправила, но 4 все-таки оставила для достоверности. Но 3 — это плохо. Даже с моим четверошным аттестатом этого мало. К тому же рассчитывать на хорошие оценки по истории и литературе я не мог. В общем, с тяжелым сердцем я взялся за историю. Поняв, что за 3 дня 20 столетий не осилить, я впал в отчаяние. И тут позвонил мой товарищ по несчастью Толя Дудник. Под диким секретом сказали, что если идешь на 2, то спросят дополнительным вопросом «Восстание Болотникова». Кто сказал, кому, по какому секрету, неважно. Главное, это мой случай. Забросив тома учебников и энциклопедий, я стал учить Болотникова. К утру я знал про него все. От того, как рос маленький Ванятка, и до трагической кончины, когда Иван Болотников был сослан в Каргополь, ослеплен и утоплен в проруби. Я мог на карте начертить все передвижения его войска, а заодно выучил биографию Василия Шуйского и смежников Ивана Болотникова, Пугачева и Разина. С легким сердцем я вытягивал экзаменационный билет. отчеканил. Билет номер 17. И пошел готовиться. Какие там вопросы, мне было неважно. Я знал, что пойду на двойку, и меня спросят про моего родного вонятку. Тем не менее, взглянув в карточку, я лишился дара речи. Вопрос номер 1 — восстание Болотникова. Такое случается раз в жизни. Все. Дело сделано. Второй вопрос уже не важен. Да и звучал он как-то странно. СССР в годы пятилеток. К Болотникову мне готовиться было не надо, и я сосредоточился на пятилетках. И вдруг, как озарение, родилась концепция. Я набросал на бумажке какие-то цифры и пошел отвечать. Педагог, принимающий экзамен, не был знаком с моей биографией, поэтому смотрел на меня влюбленными глазами, думая, что Российское историческое общество теряет в моем лице великого исследователя. И все это ради эфемерной актерской славы. Ах! А я пел соловьем. «Московские ратные люди преследовали Ивана Исаевича до деревни Заборья, где верный Лжедмитрию воевода смог снова укрепиться». «Достаточно», — прошептал педагог. «Прекрасно». «Подождите», — горячился я. «Давайте я покажу вам на карте». «Не утруждайте себя, спасибо. Давайте второй вопрос». Концепция заключалась в том, что размягченный Болотниковым педагог проглотит ту тарабарщину, которую я собирался нести, отвечая про пятилетки. И сработало. Я забросал его цифрами. Выглядело это примерно так. «Давайте не будем говорить лозунгами и общими фразами», — начал я. «Давайте поговорим языком цифр. Возьмем, например, Тамбовскую губернию. 1918 год. Производство обуви на душу населения составляло 0,2 пары. Год 1934 — уже 1,4, а 1959 — 11. Теперь сахарная свекла и Кубань. С 1922 по 1963 года производство выросло на 165%. Фосфаты — Соликамск. За 3 пятилетки добыча повысилась достаточно», — воскликнул потрясенный учитель. «Пять! Пять!» Я не мог поверить. Вот так, своим умом, я заработал первую пятерку в своей жизни. Шансы на проходной балл стали повышаться. Оставалась устная литература. Тут только шпаргалки. На экзамен я вошел, шурша килограммами бумажек, рассованных в каждую щелку одежды. Вытянул билет и сел. Первый вопрос. Базаров — лишний человек. Есть такая шпора. Вопрос второй. Шок. Образ Ленина в советской драматургии. Такой темы у меня и близко не было. Я стал судорожно озираться в поисках спасения. Через стол сидела Ляля Бероева. «Ленин в драматургии!» — зашептал я громко. «Погоди!» — отмахнулась Ляля. Ну, я погодил и опять к ней. «Погоди!» — уже громче огрызнулась Ляля. «Да чего годить-то? Мне отвечать идти!» — взмолился я. «Не погоди, а погодин!» — поражаясь моей тупости, прошептала Ляля. «Трилогия о Ленине, человек с ружьем, кремлевские куранты, третья патетическая». «О боги!» Я записал название, но проблему это не решало. О чем эти пьески, идей у меня не было. И опять озарение. Сочинение. Ленин в произведениях Маяковского и Горького. И я ринулся на штурм. Базарова оттарабанил бойко и перешел к Ильичу. «Конечно же, говоря о Ленине в драматургии, в первую очередь вспоминаешь Погодина. Его «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты», «Третья патетическая» во всей полноте раскрывают многогранный образ вождя. Я же хочу немного отклониться от шаблонного ответа и рассказать вам о спектакле, который я недавно смотрел в Одесском театре. Пьеса основана на произведениях Горького и Маяковского, и дальше я пересказал свое сочинение. Оказывается, списывая, я многое запомнил. «Пять!» — сказала экзаменаторша. «Вторая в жизни. Я поступил».